Глава 13. После той ночи что-то неуловимо изменилось. Нет, вроде бы ничего особенного не произошло, наоборот, окружающий мир будто поставили на паузу. Но я чувствовала себя совершенно по-другому, а Блэс стал будто расслабленнее, свободнее. Он не улетел по делам в несусветную рань. Создавалось ощущение, что у него и не было никаких дел. Впервые он валялся со мной в постели до полудня, разбудил поцелуями, принес завтрак, еще раз разбудил нежной щекоткой. Пока поглощали тропическую кашу, ему несколько раз звонили. Джексон еще утром пришел к Кайдену и рассказал все, что знает. Учитывая, что причастность людей из списка подтвердилась, через несколько часов информационное пространство обещало взорваться. А Мариус Дорсон был допрошен и, в числе прочего, признал, что это он организовал нашу пару. То есть пару Блэса с первой попавшейся девицей из нищего района. Просто хотел подгадить более удачливому противнику. Послать ему корзину фруктов, что ли? Кстати, попытку убить меня он отрицал. Вроде бы его слова даже подтвердились как-то магически. Потом позвонил Риард Лиддел и заверил, что с его стороны мне опасность не угрожает. И пришли результаты допросов и проверок Терренса. Он оказался чист. Ну а с Блэссом несколько раз связывался какой-то руководитель проекта и что-то там уточнял. Но все это проходило как-то легко. Я закинула на жениха ноги. Вместо делового костюма он сегодня был в джинсах и футболке. А в промежутках между звонками мы болтали о всякой ерунде. Ощущения мимолетности момента не было. Казалось, теперь так будет всегда. Я не должна в это верить, не должна хотеть слишком многого. Одергивания не помогали избавиться от ощущения наступившего счастья. Сегодня нет. Я пришла к досадному выводу, что от физической любви люди глупеют, после чего все же решилась внести ясность. «Разве у тебя нет на сегодня планов?» «Есть», — он проказливо улыбнулся и, едва касаясь кончиками пальцев, погладил мою лодыжку. «Лежат прямо на мне». Глупое сердце сразу же отрастило крылышки. «А как же очень важные дела лидера элит?» «Не так-то легко в эпицентре бури поверить, что все наконец, наладилось. Обойдутся без меня. Чем я дальше от дела, в котором замешан Джексон, тем лучше для всех». Блэс лениво скользнул ладонью вверх до коленки и погладил уже там. Хотелось выгибаться и мурлыкать в его руках. «Надо слетать на острова, проверить там все и несколько дней отдохнуть». «Отдохнуть?» — переспросил недоверчиво. «А это точно тот, Блэс? Мне его не подменили?» «Угу». Опять эта хитрая улыбка, за которой пряталось выражение «у меня есть план». И ласка, от которой меня накрыла волна дрожи. Мы, солнце, океан, и пусть весь мир катится подальше. На несколько дней. Так что, Нежана? Да! От таких подарков судьбы не отказываются. Только давай перед отлетом заглянем в дельфинарий. Я там вроде как работаю, нехорошо пропадать. Давай. Его рука сместилась чуть выше. В итоге до дельфинария мы добрались часа через 4. Нежана и... Ой. Лола чуть в обморок не упала, увидев, что следом за мной вошел Блэс. Я быстро представила их и во избежание неловкости поспешила поднять привычную тему. «Как наши дельфины?» «Чудно!» Магиня так и засветилась. «Не поверишь, каждый день приплывают. Мы почти подружились». Она пошла со мной в раздевалку, побаиваясь остаться наедине с главным магом Ньега. Или что я как-то не так это истолкую. Ну и хорошо. Пока влезала в непромокаемый костюм, узнала последние новости. Дельфинов становилось все больше. И Дес с помощью специальной штуки смог поставить им магические маячки, благодаря которым было доподлинно известно, что за последние дни ни один не погиб. Установки с очистительными плетениями, являющиеся частью проекта Блэса с островами, работали. И, Луна, как же я им гордилась! краснела от его взгляда, когда он увидел меня в гидрокостюме не на фото, а вживую. А когда взгляд из жаркого стал восхищенным во время моей работы с дельфинами и водой, гордилась уже собой. Определенные успехи были достигнуты. Дельфины охотнее шли на контакт, сила текла с кончиков пальцев удивительно легко и естественно, летели брызги. Блэс что-то обсуждал с Идесом, а Лола с блеском в глазах планировала, как устроить шоу с дельфинами и магией. Кажется, никто из участников не возражал. Они сами издавали щелчки и писки, приглашая ее играть. И даже тот самый грустный дельфин подплыл ближе и позволил коснуться его один раз, принял немного моей магии, а потом немного поел. Идеально. Я и мечтать не могла, что будет лучше. Но главное, Блэс все видел. Вот что действительно окрыляло. Начинаю завидовать вам всем. Лола опять потащилась со мной в раздевалку. Вокруг сплошные парочки, а у меня даже поклонника приличного нет. Впрочем, я бы предпочла неприличного, но такого найти еще сложнее. А Идес? Я просто не знала других свободных мужчин в нашем общем окружении. Искры нет, сморщила нос Магиня. К тому же у нас есть пункт в контракте о недопустимости отношений между коллегами. В случае чего одному придется уйти. А работу мы оба любим. Шансов действительно нет. Потому что если бы существовала даже крошечная вероятность серьезных чувств, на работу обоим было бы плевать. Ну, или я что-то в жизни не так понимаю? Сочувствую. Лучше на свадьбу пригласи, засмеялась Лола. Обещаю не драться с подружкой невесты. Речь об Анише, конечно же. «Вы обе будете подружками», — я тоже ответила смешком. «Думаю, и еще парочка найдется». «Безумие. Я планирую свою свадьбу, и у меня есть подружки-невесты». Из дельфинария я выпала усталая, но в состоянии полной эйфории. На улице к Блэсу подошел курьер, передал какую-то информацию по проекту, потом нам подвезли Джира. Еще позвонила бабушка Исашандра и пару минут ругалась в ухо внуку из-за того, что момент для отпуска он выбрал неудачный. Но Блэс ее почти не слушал и планы, разумеется, менять не стал. Следом за ней позвонил Кристиан, чтобы извиниться за вспыльчивость любимой женщины, и мы, наконец, полетели. Скорость была такой, что правила безопасности потребовали убрать видимость с окон. Маршрут транслировался на большом экране. Блэс закинул ноги на приборную панель и меньше всего прямо сейчас напоминал лидера элит. Себя. Но мне почему-то это нравилось. Настолько нравилось, что не получалось перестать бросать на него взгляды. «Ты так и не сказал, как относишься к тому, что я и Райна», — заметила я осторожно. «Слоттерс над океаном, и мы только вдвоем. Лучшего момента для разговора по душам не найти». «Дважды твоя магия спасала мне жизнь, помнишь? Я думал, это луна, но это ты. Теперь я точно знаю, что ты любишь меня». Уголки его губ чуть приподнялись. Мне достался взгляд полной нежности. Уверен, мне еще представится возможность доказать свои чувства, чтобы мы были на равных. «Не обязательно», — поспешно пролепетала я. «Я тебе верю». «Знаю». Блэс протянул руку и переплел наши пальцы. «Но мне хочется». Полет занял несколько часов, и чтобы чем-то развлечься, я расспрашивал жениха про его проект. Он рассказывал со всей страстью и горящими от воодушевления глазами. Потому что уже почти все закончено. И оно сработало. Очистительная система делала воду безопасной на всей территории островов. Конечно, она не делала дно живым, но уже это немало. Сами же острова. Ни одного очага за несколько месяцев тестирования. Блэс горел этой идеей. Пожалуй, я впервые видела его таким азартным. Аналога сердцевины не предполагалось. Второго перехода у нас все равно нет, а новый рассадник преступности никому и не нужен. Вместо нее два соседних острова были выделены один под центр управления, где маги круглосуточно будут контролировать природные и энергетические процессы на островах, другой — под территорию лидера элит и его самых близких. Единственная вольность, которую он себе позволил. Собственно, мы туда и летели. Заглянули ненадолго к магам, Блэс что-то там одобрил. Видимость вернули, и я наслаждалась зрелищем колышущейся синей-синей воды и огромных китов, целая стая которых обнаружилась чуть в стороне. Луна, у меня чуть сердце не разорвалось от восторга. «Оживает», — прокомментировал Блэс, возвращаясь в Флоттерс. «Думаю, это вопрос времени». «Смотри, там киты!» Я не знала, что можно задохнуться от счастья. «И отсюда виден другой остров!» «Нравится?» — ухмыльнулся Блэс. «Это наш». Остров выглядел еще более тропическим, чем Кейтс, и полностью готовым к тому, чтобы на нем жили прямо сейчас. Всего один дом, но территория вокруг почти такая же, как возле уже ставшего привычным дома. В точности такой же хвойный лес и пляжи. Отдельно для погулять и позагорать, и отдельно для серфинга. Выбираясь из Слоттерса, я заметила систему, которая должна была помешать следить за нами как магом, так и ушлым репортером. И никаких стен! Последнее радовало особенно. Джир вырвался из моих рук и со всех лап рванул осваивать новые владения. Я дернулась было за ним, но Блэс остановил, придержав за плечо. «Пусть. Здесь совершенно безопасно». «Но ты же мне и все остальное покажешь?» — вцепилась в него я. «Конечно. Каждому острову будет посвящен целый день». «Нет, он точно лучший мужчина на свете». Я списком бросилась на шею любимому. «Невероятно! Неужели все правда налаживается, и беды остались хоть и близко, но позади? Только мы вдвоем на целом острове. Наш будущий дом». Блэс учил меня плавать и держаться на доске, при этом с терпением у него было куда лучше, чем у Джексона. Я делала небольшие успехи. Но гораздо приятнее было просто плескаться в воде, брызгаться, со смехом гоняться друг за другом, а поймав, целоваться до одурения из ссаднищих губ. Никогда бы не подумала, что он сможет бросить свои обязанности на несколько дней и вообще не дергаться по этому поводу. Время от времени Блэс зарывался на часок в планшет, ну и все. А когда ему звонили, торопился как можно быстрее свернуть разговор. Он старался сдерживаться, но я успела узнать его достаточно, чтобы чувствовать перемены. Ему просто было неинтересно творящееся сейчас на погибающей материковой части. «Почему меня не отпускает ощущение, будто ты что-то задумал?» В доме нас было только двое. Запас продуктов сюда доставили заранее, но справляться с готовкой приходилось самим. Я как раз резала салат и пыталась в процессе не откромсать себе пальцы. Блэс воевал с духовкой. «Ну, идеальный же момент для серьезного разговора, да?» «Тебе не кажется?» Он что-то там покрутил и посмотрел на подсвеченные кнопки, как на злейших врагов. «Расскажешь?» «Угу. В самый последний момент». «Блэс!» Закончив поединок в свою пользу, он уселся на край высокого стола и послал мне обезоруживающую улыбку. «Не хватало еще, чтобы ты нервничала». «А у меня есть причины?» «Не занервничаешь тут». «В том-то и дело, что нет». И, помедлив, он кое-что добавил. «Пока все не точно. У меня совершенно безумный план. Но я внук своих бабушек и деда и умею играть в эти игры». «Да, ты меня сейчас очень успокоил». «Верь мне, Нежана». Еще одна очаровательная улыбка, совершенно потрясающая. «Я никогда не проигрываю». Спорить с этим невозможно. Он получил пост лидера элит, и его затея с островами удалась блестяще. Это только то, о чем я знаю. На следующий день нам сообщили, что благодаря магии снизу удалось остановить процесс разрушения перехода. Придумал все Блэс, но подал магам Джексон, благодаря чему его выпустили из-под домашнего ареста и сняли почти все обвинения. Блэс выглядел довольным, а маги в сердцевине изобретали новые способы запустить переход. Блэс тоже уделял им время. Я сама видела чертежи и схемы, но не могла понять, есть там что-то дельное или нет. Днем становилось слишком жарко, чтобы находиться на открытом воздухе. Даже Джир выискивал место похладнее, на полу, и растекался там плюшевым псом. Это время я тратила на то, чтобы прочесть книгу об Ирайнах, которую, несомненно, привезла с собой. С тех пор, как книга нашлась во второй раз, она не покидала мою сумку. Плюс Блесс запросил у деда еще информацию, и она, распечатанная на листах, чтобы поскорее можно было уничтожить файлы, ждала своей очереди. Итак, Ирайны. Если сведения Риарта Лиддала не лгут, когда-то у них было собственное измерение, но оно погибло. Начиналось нарушение баланса магии, как у нас, и закончилось плачевно. Собственно, на сегодняшний день считалось, что никто из жителей не выжил. Но мы-то знаем, что у Зарнов практически в плену содержалось больше десятка Ирайн. Ненавижу их, аж трясет. Зарнов. Так и надо их острову. Жаль, он с концами под воду не ушел. Остальное я по большей части знала. Тщеславные, стервозные, истеричные. Ага. Посмотреть бы физиономию тому, кто это писал. А лучше плюнуть. Жесткая непереносимость морепродуктов. Ее я на собственном организме испытала. Неуправляемая магия удачи, которая не приносит никаких бонусов самой Ирайне. Выгоду моим сестрам по расе обычно приносили богатые любовники, желающие заиметь своеобразный талисман. Но за эту информацию мне тоже хотелось вцепиться ногтями в физиономию автора. Вряд ли все так однозначно. Книга рассказывала не только, даже не столько обо мне подобных. Переход, другие измерения, магические феномены, необычные места и явления. Так я узнала, что существует измерение Ферна, которое из-за эмоциональных особенностей его жителей рискует однажды оказаться в нашей ситуации. В Ниторе люди умеют превращаться в огромных хищных зверей, а в Альре деревья фиолетовые, и с этим связано какое-то их собственное магическое явление, которое включается дважды в году. И еще существуют межпространственные гонки с прорывами, но они запрещены. Не без удивления обнаружила, что мне нравится читать, и Зейн прав. Есть какая-то особая эмоциональная магия в том, чтобы переворачивать реальные страницы. Почему я раньше этого не понимала? Закончила? Последние строки я дочитывала вечером на пляже, и Блесс, устроившийся на соседнем лежаке, не мог этого не заметить. «Ам-гум-гум», — протянул лениво. И... «Эй, ты что?» Вспышка, и меня обсыпало пеплом. Собственно, только он и остался от бумажных носителей драгоценной информации. «Знаем мы, дед будет молчать. Твой отец, надеюсь, тоже. Джексон и Сашандра и Кристиан и так столько лет хранили тайну», — перечислил Блесс и все же объяснил свою выходку. «Нельзя допустить, чтобы эти сведения попали в чужие руки. Ты слишком уязвима, и тобой могут захотеть воспользоваться. Наверняка захотят». «Ну...» Я с трудом сглотнула, пытаясь прогнать дрожь. «Для защиты у меня есть ты». «Вот именно», — согласился жених, помогая мне отряхнуться. Простое вроде бы движение принесло расслабленность и чувство безопасности. Его не сумело пробить даже известие от перехода. Маги что-то там опять химичили, и им выкинуло тело Рика. Он точно мертв. Можно не бояться. «Жаль, что не получится побывать во всех тех местах из книги», — мечтательно протянула я. «Ты бы хотела?» — мигом вскинулся Блесс. «Еще бы!» Опомнилась, смутилась и как раз собралась объяснить, что это не имеет значения. Я рада и тому, что есть. Тому, что Ньег не погибает, просто переберется на острова. Тому, что мы вместе. И хотела, но Блесс успел первый. «Хорошо». «Вот так просто?» Я старалась держаться, но, подозреваю, мои глаза все равно округлились. «Потерпи немного». Он перетащил меня к себе на лежак. «Скоро в нашей жизни все станет куда проще». Бесит это его таинственность, и... Поцелуй распугал все здравые мысли. А все прочее продолжалось достаточно долго, чтобы они не посетили меня вновь. Не прямо сейчас, во всяком случае. Уединением в своем будущем доме мы наслаждались 3 полноценных дня вместо 1 вечера. Но больше, конечно, наслаждались друг другом. Потом Блэсу все же пришлось вспомнить про проект и свои обязанности, и каждое утро мы улетали на очередной остров, чтобы к наступлению темноты вернуться обратно. Когда-то так будет всегда. Жду не дождусь. Названия сохранили прежние. Зато больше никаких счетов, и посещать соседние острова проще. Ритвуд выглядел скромно, но был новым и чистым. Без извечного смога я не сразу поняла, что многие здания скопированы с находящихся в нынешнем Ритвуде. А чтобы жить здесь было повеселее, добавили пару недорогих кофеен и несколько достопримечательностей. Чисто символические ворота с названием «Круга», поезд, который вез по всему острову и частично над водой, конструкцию для прыжков с высоты со страховкой и так, по мелочи. Первое время продолжат работать заводы и фабрики на материковой части, но здесь уже строили новые, с хитрой системой магических фильтров, чтобы производство не вредили экологии. Заорра больше напоминала тенистый парк, в котором, по недоразумению, настроили домов. Она мало отличалась от той Заорры, которую я видела. От всего здесь исходило тоже ощущение уюта и тепла. А местной фишкой служили редкие растения, затейливые статуи, фонтаны и качели на деревьях. Здесь же находился единственный на все острова парк развлечений. И инфраструктура была на высоте. Я опять пожалела, что так и не получилось пожить в этом чудесном месте. Мерверн тоже походил на себя. Те же здания из металла и стекла, пронзающие небо. Та же строгая обстановка, напрочь убивающая ощущение, что находишься на тропическом острове. Системы охлаждения были установлены едва ли не на каждом шагу. Рабочие под контролем магов прикручивали вывески на фасады огромных торговых центров. Местные жители получили доступ к собственным роскошным пляжам и прочим радостям, которые в прежней жизни были доступны в основном Кейтсу. Сам же Кейтс, мне кажется, больше всех островов отличался от прототипа. Разве что Рейтвуд мог с ним посоперничать, но там дело в смоге. Исчезла стена, за которой пряталась элита из элит. Другими были пляжи и расположение скал. Но дельфинарий Блэс оставил. Еще я заметила огромную интерактивную карту всего острова, и там было столько всего. От музея истории Ньега до яхт-клуба. Сразу видно, Блэс вложил душу в это место. Голова шла кругом от осознания, что рядом со мной идет мужчина, который изменил мир. Точнее, это я иду рядом с ним. И, надеюсь, правда приношу ему удачу, потому что он заслужил. Работу Блэс принял. Скоро проект представит жителям Ньега. И все навсегда изменится. В путешествии нас застало полнолуние, о котором мы оба напрочь забыли. Блэс бы и не вспомнил, ведь на него не подействовало. Днем он занимался делами в Новом Кейтсе, а ночью вырубился после некоторых весьма активных действий. На меня же еще с полудня накатывали приступы нервозности. То все в порядке, то вдруг страшно до дрожи в конечностях, иголка стучащего сердца, то хочется расплакаться и кого-нибудь поколотить. И так по кругу, много раз. Ночью я тоже уснула. Как не уснуть, когда сильные руки обнимают и прижимают к разгоряченному телу, а любимые губы целуют в макушку? Уснула сладко и крепко. Чтобы, кажется, через минуту проснуться от резкого окрика. «Нежана!» Глаза распахнулись. Секундой раньше в лицо ударил ночной ветерок с солоноватым привкусом океана. «Какого?» Босые ноги стояли на песке. И на мне ничего не было. «Ты меня слышишь?» Блэс торопливо шел ко мне. «Да-да-да!» «Блин!» Зареклась же не создавать проблем. Он прерывисто выдохнул, но взгляд оставался таким же напряженным. «И это все луна. Не бойся. Я забыл, сегодня полнолуние». Дошел до меня, поймал за руку. Вот теперь окончательно успокоился. Повезло, что мы все еще были одни на острове, потому что голые посреди пляжа мы, подозреваю, выглядели занимательно. Неш, идем в дом. Блэс легонько потянул меня за руку. Как благоразумная вторая половина, я готова была повиноваться, но будто невидимые нити натянулись. Неприятно, почти больно. Неш? От жениха мне достался обеспокоенный взгляд. «Хочу в воду», — заявила, почти не контролируя себя. «Хочу купаться». Он чуть не выругался. Я ощущала себя немного пьяной, в голове все плыло, его лица я толком не видела, но настроение сейчас чувствовала особенно тонко. Все же мы связаны луной. Уничтожив расстояние, разделяющее нас, Блэс подцепил пальцами мой подбородок и внимательно всмотрелся в лицо. «Твои глаза...» Что-то он там высмотрел. «На тебя действует полнолуние». «Хочу плавать», — настаивала я. «Отлично». Он закинул меня на плечо и понес к воде. Океан здесь считался безопасным. Он был очищен от всех магических заражений, и многочисленные пробы подтвердили успех мероприятия. Поэтому серебряные искорки на темно-серой радужке глаза — это луна и ничего больше. Безопасная магия. Ну, или наименее опасная из возможных. Однако никто не обещал, что обойдется без какой-нибудь заковыристой каверзы. И даже покровительство луны нас с Блэсом не спасло. Он бросил меня в воду, и пока я выплывала и со смехом отфыркивалась, нырнул сам. Вынырнул рядом и тряхнул головой. Я вскрикнула, внезапно осознав, что вода прохладная и брызги тоже. Под кожей вспыхнули искры, отзываясь тем, что слабо мерцали в воде. В голове заметно посветлело. Все шло именно так, как и должно было. «Ну как?» — осведомился жених, оценивающе оглядывая меня. «Порядок!» Криво усмехнувшись, он сделал движение ко мне, но я проворно ускользнула, обрызгала его и довольно рассмеялась. Напряжение уходило, уступая место облегчению. «Впредь буду начеку и ни за что не оставлю себя без присмотра в полнолуние. И спать буду в самой закрытой пижаме. Потому что за такой выход на материковой части пришлось бы расплачиваться фотками в пресс-планшете. Краснею, как представлю». Мы плескались, гонялись друг за другом, целовались и снова устраивали баталии с брызгами и смехом, пока не закончились силы, пока не успокоилась магия. Потом выбрались на берег. И вот тут на меня накатила знакомая усталость. Но в этот раз намного сильнее. В разы. Издав испуганный возглас, я пошатнулась. Схватилась за плечо Блэса, спасаясь от падения. Он подхватил меня на руки. «Ты еще не привыкла к перепадам силы. Жених устроил меня на лежаке. Сейчас отдохнешь, и мы пойдем в дом». Я огляделась в поисках полотенца, ничего подобного не нашла и мысленно махнула рукой. Прикрыться хотелось, к тому же я замерзла, но мы и так уже оба видели все интересное. Нечего стесняться. А легкий румянец на щеках в темноте не видно. На шее и груди тоже. Зато Блэса, кажется, ничего не смущало. Впрочем, надо отдать ему должное. Он старался воздерживаться от чересчур откровенных взглядов. Волна дурноты заставила меня изогнуться. «Неж?» Разумеется, происходящее не укрылось от моего внимательного жениха. «Ох, порядок, меня не тошнит». «Знаешь, по-моему, дело не совсем в луне. Не в привычном смысле», — выговорила с трудом. «Я будто привязана к чему-то, большому и голодному. И оно тянет силы». Повисла короткая пауза. До меня не сразу дошло, что Блэс магически проверяет мои каналы. «Нам лучше одеться», — хмуро сообщил жених. «Сейчас я вызову врача». Таковой, естественно, имелся на острове, который занимали маги, участвующие в создании и осуществлении проекта. И отказаться от встречи с ним прямо сейчас мне не удалось. Хорошо, что у меня все же имелась пижама. Правда, Блэс смотрел на шорты от нее, словно на какое-то преступление. Ладно, если бы на него пялилась симпатичная женщина, я бы тоже так смотрела. Даже если бы не пялилась, достаточно присутствия рядом. Прибывший мужчина лет 30 повторил тот же трюк, что на пляже проделал Блесс, но с большим успехом, поскольку это являлось его специализацией. Неопределенно хмыкнул, пустил две щекотных волны по моему телу. Они прошли от макушки до кончиков пальцев на ногах, заставив хихикать. Мак повторил свой хмык. «Ну?» — потерял терпение Блесс. «Действительно есть связка. Смотри». Врач с даром мага жизни сделал длинное движение пальцами, будто протягивал в воздухе одному ему видимые нити. И они замерцали чернёным серебром. Тянулись от меня и таяли. Мы просто не могли видеть дальше той части, которую он проявил. «Довольно сильная. Что-то активировало ее. «Луна», — Блесс озвучил мои мысли. «Да, вероятно, луна». Незнакомый маг взял мою руку и уколол палец. Несколько мгновений спустя я поняла, что даже не вскрикнула, так сильна была слабость. Во рту поселился неприятный вкус, хотелось спать, а не заниматься всей этой ерундой. Забраться под одеяло, погасить свет и спать. Осознала мысль четче и тряхнула головой, пытаясь избавиться от наваждения. Что бы это ни было, я так легко не сдамся. Мужчины тем временем оба разглядывали рубиновую капельку крови на кончике моего пальца, и их глаза светились искрами силы. «Знакомая магия», — отметил врач. «Мы были на Черном острове. Совсем недолго», — признал Блесс. «Похоже, она это подцепила там». Интуиция подсказывала, что он лжет и говорит правду одновременно. «Да, дело в острове. Он меня еще в тот раз чуть не сожрал. Но, подозревая, подцепила я привязку отнюдь не тогда». Мир заиграл парочкой новых граней. Острых и уже испачканных в крови. Зря я несколько дней назад не поговорила с отцом. Кажется, ему было что мне рассказать. «Разорвать связь, не повредив жизненные каналы, вряд ли получится», — сказал что-то совсем уж страшное чужой маг. «Честно говоря, я не уверен, что ее в принципе возможно разорвать». «Я понял», — отрывисто кивнул Блесс. «Спасибо, Итан». Выразительный взгляд на дверь. Гость уже нацелился на выход, но повернулся ко мне и впервые с момента, как вошел, посмотрел с сочувствием. «Если я могу чем-то...» «Спасибо, ты сделал достаточно», — спокойно, но непререкаемо прервал Блесс. «Сейчас Снежане надо отдохнуть». Итан кивнул, пожал руку лидеру элит и скрылся. Еле дождалась этого момента. «Дело не в том, что мы побывали на острове», — сообщила жениху. Впрочем, уверена, он и без меня знал. «А в том, что я и Райна. Может, я ошибаюсь, но эта связь была всегда. Она часть меня». В тот раз связь пробудилась, но была еще слишком слаба, чтобы я смогла понять, что к чему. Сейчас же полнолуние, эти воды и близкое расстояние сделали свое дело. «Да, но о твоем происхождении чужим лучше не знать. Здесь работают люди, которым я доверяю, но некоторым тайнам лучше оставаться тайнами». Блесс присел на диван рядом со мной и сжал мою руку для поддержки. Мы не знали главного. Зарнам не была нужна удача и Райн, но их жизненные силы поддерживали остров. Я думала, сильнее ненавидеть зеленых уродцев уже нельзя. Ошиблась. Блесс погладил тыльную сторону моей ладони большим пальцем, но, судя по тому, каким вялым вышло движение, сам понимал, что толку от такой поддержки немного. Пока остров был в норме, а Ирайн достаточное количество. Держался баланс, и это было безопасно для всех, — продолжал Блесс. Но сейчас остров нуждается в энергии, а ты — единственный доступный источник. К тому же маг жизни, то есть не сможешь закрыть свои каналы и не делиться внутренней магией. Это теперь в твоей природе, из-за меня. Вот так достоинства превращаются в недостатки. Если что-то не сделать — я погибну. Жаль немного, что я настоящая, а не результат эксперимента. Девочки, полученные от обычных женщин, не унаследовали эту внутреннюю магию и для подпитки острова не годились. Но я появилась естественным путем. Моя мать и Берт Гриффит влюбились, что не помешало ему выполнить задание. Но к нам эта часть истории отношения не имеет. «Ты не выбирал наградить меня именно такой магией?» — напомнила я этому любителю брать всю ответственность на себя, и сама чуть сильнее сжала его руку. «Если бы выбирал, ты бы вообще никакого дара не получила». «Какой щедрый у меня жених!» Продолжать перепалку Блесс не стал. Вместо этого поднялся на ноги и потянул меня за собой. «Собирайся. Мы возвращаемся. Сейчас».